наступать на фронт Абно-Липск-Доброва, где и закрепиться, войдя в связь со второй стрелковой дивизией в районе Осовец. Третье. 26-й стрелковый корпус, обеспечивая себя со стороны Вильна на фронте Ашмяны, станция Бенякони, 24-й и 37-й стрелковым дивизиям, 17-й стрелковой дивизии наступать в общем направлении Раадот-Оранва. Обеспечение с запада района Лиды возлагается на 8-й Пторп. Об отданных распоряжениях немедленно доложить. Командующий войсками Западного фронта Павлов, корпусной комиссар Фоминых, начштаба Климовских. В то время как тысячи людей, покоряясь судьбе, все еще рассчитывали на чудо избавления, военачальники, от которых это избавление зависело, пребывали в полной растерянности. «Нет, ты чувствуешь, что он видит? И как понимает?» Болдин отошел от аппарата. Пересказывая павловский приказ командующему 10-й армии, он дал волю злости, накопившейся с утра, от собственной беспомощности и ошибок, которые ему хотелось свалить на других. «Ударную группу выдумал!» «Из чего?» Голубев пожал плечами. Сам он видел, что исправить положение невозможно. Армия встретила вторжение неподготовленной. Не с оружием в руках в укрепрайонах, а в казармах на постели. Да и сами укрепрайоны — вчерашний день войны. Но Болдин продолжал бушевать. Что он себе думает? В лесу южнее Белостока, вдали от штаба фронта, он мог позволить себе рассуждать вместо исполнения приказа, говорить, что Павлов далек от действительности. И то, что Голубев согласился с ним, обсуждая возможность, а вернее невозможность создания ударной группы, еще больше ожесточило его против Павлова. Можно было возлагать надежды на 6-й механизированный корпус, где половина танков КВ и Т-34. В первых же схватках они отлично показали себя. Новые машины составили костяк атакующей русской группы. Немцы не выдержали удары и предпочли увести подвижную технику под защиту артиллерии. Орудия били прямой наводкой, и русские вынуждены были остановиться. Утихомирились, показав бронированный кулак и вселив в немецких генералов растущую тревогу. Ни Болдин, ни тем более Павлов не знали об этом развернувшемся сражении и не могли принять меры, чтобы закрепить и развить наметившийся успех. Вместо этого с прибывшим Нарочным, который к ночи разыскал генерала Хацкелевича, пришел приказ оставить позиции и занять оборону по реке Свислочи. Ночью корпус начал движение согласно приказу. Сбешенный Хацкелевич прибыл на рассвете в штаб командующего армии. Как образцовый служака, он ни единым намеком не выдал своего бешенства, но сказал, что приказ штаба фронта неправильный. Немцы очухаются и навалятся с утроенной силой, а их надо бить, пока бегут. «Корпус уже начал отходить?» — спросил Голубев. Точно собирался, вопреки Павлову, отменить приказ. Хацкелевич кивнул. «Так лучше, Михаил Георгиевич, так лучше», — пробормотал Болдин. — «Поверь мне, немцы быстро идут». «Дайте снаряды и горючее», — вскинулся Хацкелевич, — «иначе танки скоро остановятся». «Я уже дал указание», — сказал Голубев. «Если у Красного Бора склады не разбомбили, к вечеру будет горючее». с командного пункта армии